Маленькие шаги к большой цели. Человек, который двигает горы, начинает с того, что носит маленькие камни. Конфуций. Любая большая цель может быть разбита на простые и маленькие действия, которые вы можете ежедневно выполнять небольшими подходами. Для этого наиболее подходит метод помидоро. Это техника управления временем, придуманная в 1980 году итальянцем Франческо Чирилло, берет свое название в честь кухонного таймера на 25 минут, сделанного в форме помидора. Суть техники в том, что вы заводите будильник ровно на 25 минут и выполняете определенное дело, ни на что не отвлекаясь. Если вас все же отвлекли, то вы начинаете все сначала. После 25 минут вы делаете перерыв на 5 минут и приступаете ко второму подходу. Через 4 подхода большой перерыв 40-60 минут, затем можете повторить 4 подхода. Техника отлично зарекомендовала себя при прокрастинации и перфекционизме. Откладывающих дела на потом привлекает то, что от них требуется напрячься всего 25 минут, и это позволяет сдвинуться с мертвой точки. Перфекционистов же, наоборот, поначалу может пугать сигнал о завершении задания. Рамки в 25 минут кажутся им слишком маленькими и давят на них. Со временем это пройдет. Главное в процессе – не сосредотачивайтесь на том, что время уходит слишком быстро. Перенаправьте все свое внимание на процесс. Когда возникнут импульсы, не относящиеся к делу, которые будут казаться важными и срочными, не переключайтесь на них, пока не прозвучит сигнал об окончании 25 минут. Метод помидора также хорошо развивает концентрацию. Из-за сосредоточенной работы мозга вы будете намного лучше справляться со своими делами. Ваша эффективность и самодисциплина возрастут. Применяя технику, вы будете более сосредоточены, и у вас выработается внутреннее ощущение времени. Когда подходы в 25 минут вам будут даваться легко, то вы можете увеличить время помидора до 30 минут. Главное, не делайте свой помидор больше 45 минут. Маленькие, но регулярные шаги приведут вас к большому результату. Каждый день, выполняя маленькие шаги к своей цели, вы будете получать опыт, оттачивать свои навыки и саморазвиваться. День за днем предпринимайте действия, ежедневно фиксируя их и замеряя продвижение. Это нужно, потому что по истечении времени вы можете не заметить, как далеко смогли продвинуться вперед. Записи дадут вам статистику и обратную связь, которая укажет, на что следует обратить внимание и что нужно скорректировать. Придерживаясь этой несложной стратегии с экспоненциальным ростом, вы станете гением в своем деле.